Погода была чудесная, как и накануне. Такое же безмятежное весеннее утро. Маленькая спортивная машина, спускаясь с Монмартра, с трудом пробиралась сквозь поток автомобилей. Проехала вдоль решетки парка Монсо, сверкающей золотыми остриями, пересекла площадь Терн, обогнула триумфальную арку в тот час, когда толпа еще бодрых людей торопится на работу. Жоссе снова заговорил. «Все утро у меня ушло на совещание с заведующими отделами, в частности, заведующим отделом сбыта. В присутствии Аннет? Да, у нее есть постоянное место в моем кабинете. Мегре представил себе кабинет с огромными окнами, выходившими на нарядную улицу, где вдоль тротуаров выстраиваются роскошные машины. Вы обедали вместе с Аннет? Нет. Я пригласил в ресторан Беркли одного важного клиента, англичанина, только что приехавшего в Париж. Вы не знали, что делала в это время ваша жена? Вернувшись с обеда в половине третьего, я позвонил ей из своего кабинета. Она уже встала, просыпалась. Она сказала, что собирается пойти за покупками, а потом поужинает с приятельницей. Она не назвала имя приятельницы? Кажется, нет. Иначе бы я запомнил. Она ужинает с приятельницами довольно часто, я не придавал этому значения. Вскоре мы продолжили прерванное в полдень заседание. Ну а потом не произошло ничего необычного. Необычным не назовешь, но и это может иметь значение. Около 16:00 я послал одного из наших курьеров съездить на велосипеде на бульвар Мадлен и там закупить закусок, лангуста, русского салата и фруктов. Я сказал ему, что если будут вишни, пусть купит две корзиночки. Он сложил все покупки мне в машину. В 18:00 все начальники отделов и большинство служащих закончили работу и разошлись по домам. В 19:45 ко мне зашел мсье Жюль, он дольше всех служит в нашей фирме, и спросил, нет ли у меня к нему каких-нибудь вопросов. Я ответил, что нет, и он тоже ушел. А ваш компаньон, мсье Верье, тот удалился еще в 17:00. В нашем деле он так и остался дилетантом, хотя и занимается им долгие годы. Его роль сводится только к представительству. Он обычно приглашает на завтрак или на обед наших иностранных корреспондентов или солидных клиентов из провинции. Он тоже был на завтраке с англичанином. Да, он бывает и на совещаниях. Значит, во всем здании остались только вы и ваша секретарша? Да, не считая швейцара. Так уже бывало не раз. Мы спустились вниз. И когда сели в машину, мне вдруг захотелось выпить где-нибудь за городом. Погода стояла чудесная, а я всегда отдыхаю за рулем. Мы довольно быстро добрались до долины Шеврес и выпили по стаканчику в харчевне. Вам случалось ужинать с Аннет в ресторанах? Редко. Вначале я старался избегать этого, пока наша связь держалась более или менее в секрете. Потом я полюбил наши пирушки в квартирке на улице Колинкур с геранью на подоконниках. Это замечание, видимо, оскорбило Жоссе. «Вам это кажется смешным?» — спросил он немного резко. «Нет». «Вы этого не понимаете?» «Кажется, понимаю». «Даже лангуст в какой-то мере может помочь вам понять. Когда я был ребенком, в нашей семье покупали лангуста только по большим праздникам. То же самое было и у Аннет. Собираясь вместе пообедать на улице Колинкур, мы всегда старались выискивать блюда, о которых могли только мечтать в юности. К тому же я преподнес ей подходящий подарок — холодильник, который не очень-то вписывается в такую старомодную квартиру, зато позволяет нам всегда держать на холоде белое вино, а иногда и откупорить бутылочку шампанского. Вам все это не смешно? Мегре жестом успокоил его, а Лапуэнт улыбнулся. Будто это ему напомнило что-то, происходившее недавно. На улицу Колинкур мы приехали около 8:00. Тут я должен еще кое-что добавить.